Нападающие издавали победные кличи, детишки Мэри вопили в отчаянии. Значит, они проигрывают сражение. Затем, услышав, как Джилл выкрикивает цифры секретного кода, Милос обрадовался, что он ей известен. Он не имел понятия, кто собирается спасать Мэри и удастся ли это вообще, но теперь у него, по крайней мере, появилась надежда. Наконец, к нему подобрался кто-то из налетчиков. Милос плюнул ему в физиономию, не заботясь о том, чем ответит враг. По существу, Милос обладал сейчас одним несомненным преимуществом. До тех пор, пока он лежал зажатый между вагоном и рельсами, никто не мог вогнать его в землю. «Гони монету, не то!» — потребовал грабитель. «Иди к черту!» — ответил Милос. Он даже почувствовал некоторое удовлетворение от того, что смог послать противника, а тот ничего и не понял. И это выражение «и боже мой» автор написал по-русски латиницей. Так и оставили. Колоритно. Грабитель в досаде пнул его ногой. «Ну и никчемные же вы все твари!» — взвизгнул он. «Куда вы подевали свои монеты? Мы должны кормить его монетами, не то он перестанет с нами разговаривать. Как вы этого не понимаете?» Милос уставился на размалеванного пацана так, будто это налетчик заговорил на иностранном языке, а не он, Милос. «Кормить кого?» — недоумевающе спросил он. Но пацан убежал, решив, что лучше выместить свою злость на ком-нибудь другом, с кем можно всласть подраться. Звуки битвы постепенно стихали. Все остальные вагоны ушли в землю. И тогда на Милоса навалился страх, такой же тяжелый, как придавивший его поезд. Если Мэри успели вытащить из тонущего кабуса, если она по-прежнему на поверхности, то когда она проснется, ему, Милосу, не поздоровится. Она никогда не простит ему этой катастрофы. Хомяк, Лосяра и Джилл наблюдали за баталией с высоты. Крыша особняка служила им крепостью и защитой. Они взирали на поле битвы со своих обшитых тесом бастионов и могли в точности оценить масштабы бедствия. Положение хуже не придумаешь. Атакующих, как выяснилось, была всего сотня, не больше. Но действовали они так агрессивно, организованно и сплоченно, что детишки Мэри не имели ни малейшего шанса на спасение. Многих из них похватали в плен, другие утонули вместе с вагонами. Но большинство просто разбежались кто куда, стремясь унести отсюда ноги поскорее и подальше. Кошмары попытались было влезть на крышу особняка, но все окна и двери были заперты. И хотя один предприимчивый кошмарик ухитрился вскарабкаться по водосточной трубе, Лосяра так двинул его, что бедняга слетел с высоты прямо в живую землю, куда и провалился, словно в пудинг. После этого ни один не осмелился повторить его подвиг. Скинджекеры следили за тем, как кошмары укладывали спящих между светов на рельсы, чтобы посчитать их. «Милос где-то там внизу», — сказал Лосяра Джилл. «Я его не вижу. Зато я его слышал». Хомяк ломал руки, как какая-нибудь старушонка, и причитал. «Что мы будем делать? Что будем делать?» «Спасать свои задницы», — отрезала Джилл. «Вот что мы будем делать». К сожалению, у Джилл не получилось последовать собственному совету. Джикс обнаружил, что его экзотическая внешность играет ему на руку. Вместо того, чтобы присоединить его к остальным пленникам, юношу Ягуара доставили прямиком к предводителю кошмаров. Мальчишке было не больше 14, и полосы военной раскраски едва маскировали плохую кожу, сплошь покрытую угрями, уже вызревшими, но так и не вскрывшимися. Им уже никогда не суждено было вскрыться. Сальные черные волосы выглядели так, будто их собственноручно стригла его мамаша, а на брекетах застряли крошки чего-то, что он ел в свою последнюю минуту. Скорее всего, угольно-черное печенье Орео. Одним словом, при жизни над ним наверняка издевались все, кому не лень. Зато сейчас он сам получил возможность издеваться над кем угодно. Джикс, охраняемый двумя внушительного вида конвоирами, стоял перед вожаком кошмаров. Вся четверка споро перебирала ногами, чтобы не провалиться в живой мир. «Ты что еще за чудо-юдо?» — спросил Прыщ. «Я сын богов ягуаров», — рыкнул Джикс, напуская на себя грозный вид. «И вы разгневали их». На прыща его слова впечатления не произвели. Он бросил взгляд на стеклянный гроб. Его как раз принесли несколько дюжих кошмаров. И спросил. «А кто эта девчонка в стеклянной коробке?» Джикс ответил не сразу, поэтому один из стражей отвесил пленнику оплеуху. «Авалон задал тебе вопрос, отвечай!» Джикс издал глухой рык, но сдержался. «Она та, у которой все ответы», — сказал он. «Какие еще ответы?» «Ответы на все твои вопросы. Она восточная ведьма, и ей ведомо все». Прыщ, то есть Авалон, и на этот раз не проникся. «Никогда не слышал». Он поскреб свою усеянную вулканами физиономию, слегка смазав боевую раскраску. Джикс обратил внимание, что вдобавок к обычным ярким полосам у прыща на лбу красовалась большая буква «В», нарисованная серебрянкой. «Мы и так знаем все ответы», — сказал прыщ. «Или узнаем, когда притащим много монет. У тебя есть монета?» Джикс покачал головой. «Ну тогда ладно», — Авалон махнул своим приспешником. «Девчонка пусть валяется в своей банке, а этого кошака отправьте в центр». Оба здоровяка налегли на плечи Джикса, не оставляя сомнений в том, какой именно центр имелся в виду. И вдруг откуда-то справа раздался крик. «Нет!» Джикс оглянулся и увидел Джилл. Та слезла с крыши особняка и припустила на место экзекуции. Один из кошмаров пытался преградить ей дорогу, но отчаянная девчонка двинула его локтем в нос, после чего устремилась прямо к Авалону.